Петров Сергей, город Мархович. Цитирую текст Писания Евреям 3.14. «Ибо мы соделались причастниками Христу, если только наш, то жизнь твердо сохраним до конца». Друзья, вот я хочу, чтобы мы вспомнили ту жизнь, которую мы начали. Это любовь к Богу, рвение, благовествовать идти. Как-то недавно одному брату звоню, он говорит, говорю, как дела? Он говорит, трудно так на сердце. А что случилось? Он говорит, должно было быть благовестие, его не было. Друзья, я так для себя отметил, это так как бы и меня обличило, то, что то начало, которое когда-то было у нас, друзья, оно должно сохраниться. Сохраниться даже, чтобы рвение и это служение, и проповеди Евангелия, друзья, чтобы дальше людям донести. Еще одна мысль, друзья. Хочу сказать, что та начатая жизнь, где у нас Бог дал милость такую, чтобы это начало было в тех душах или в селах, там, где что-то началось, чтобы это сохранить. И это как бы и для нас, и для себя лично понимаю, что это очень трудно. Для нас это очень большая трудность. Я думаю, еще есть друзья, которые испытывают эту трудность, чтобы это сохранить. Потому что надо бывает, знаете, не поехал один раз, два на благовестие, и все это остыло. Хочу сказать, что вот в Китае есть такая закономерность домашних церквей. Я очень удивился, когда у них есть такой журнал, приходит неверующая женщина, подседает к ней сестра или брат и записывает. Я начинаю интересоваться, что там записывают. Оказывается, они записывают фамилию, имя, отчество, адрес, где живет, номера телефонов и так дальше. Думаю, для чего это нужно? Я хочу сказать, что они закрепляют за собой человека, и перед каждым собранием они ему постоянно звонят и говорят, приходи в церковь. Они постоянно звонят, и нам, мы тоже в числе тех были, которые тоже там пришли, и потом они нам звонят, где русские, с гитарой, приходите. Друзья, и церкви так они растут и умножаются. Друзья, хочу сказать, очень важно, когда мы родственные отношения такие к людям проявляем, когда не просто они пришли, послушали и ушли, развернулись, а когда вот действительно такие отношения, как Саша рассказывал, чтобы они были. Друзья, хочу сказать, что Катя, служение Катера у нас прошло очень медленно, друзья, и мы очень довольны и радуемся, благодарим Бога. 4 служения с Катером у нас прошло, один маленький поселок, там одна улица, там всего лишь пришло около 15 человек, 8 из них покаялось. Я, знаете, я думаю, наверное, надо опять взять этот журнал и людям говорить, или как-то их, чтобы их не потерять, чтобы это начатое служение, чтобы сохранить до конца. Я как-то так объявил, говорю, если вы хотите, желаете, чтобы вас посещали верующие, скажите свой адрес, скажите, где вы живете. Они сказали, сначала так посмущались, сначала, потом говорят, на следующее воскресенье приходите. Мы пришли, друзья, все 8 человек, которые покаялись, опять пришли. На следующее воскресенье приходим, опять все, почти все пришли. Друзья, знаете, я тоже благодарю Бога, переживаю, чтобы это начатая жизнь, друзья, чтобы в этих душах она сохранилась до конца. Служение в приюте, друзья, оно тоже постоянно совершается. Люди, братья, и в основном берут подростков, молодежь, они там тоже свидетельствуют и проводят там богослужение. Служение в доме престарелых, оно тоже проходит ежегодно. Но не так, как каждую неделю, так может через одну, через две недели. Друзья, люди тоже приходят к Богу. Друзья, и те, которые уходят в вечность, друзья, они уходят спасенными. Это то, что нас радует, то, что действительно у нас дает такое еще больше желание благовествовать. Я хочу сказать, что мне понравилось, когда мы приходим, вот я был там, и вот прихожу, одна сестра приходит и говорит, ну так, Николай Иванович там лежит, как твое здоровье? Как твое здоровье? Ну, расскажи, как ты верил, укрепляешься или нет? И знаете, как будто это ее отец или дедушка там. Иногда мы привыкли благовествовать, прийти, там просто проповедь сказать какую-то, да? А чтобы вот такие отношения с людьми, как это как будто твой близкий, друзья, не всегда у нас так бывает, получается. Я хотела, чтобы люди видели эту заботу, что они нам не безразличны. Я хочу еще сказать то, что служение Виктора Ивановича с ансамблем, 4 служения у нас тоже прошли за год. 3 служения у нас прошло там, где раньше ставили палатки, мы в этом году не ставили палатки, служения мы проводили выездные, так одноразовые. 2 человека покаялось. И всего вообще сложности из этих служений. Вот, иногда книгоноша у нас тоже прибились, братья и сестры, они брали с собой еще подростка, выходили в районы, пели. Там тоже 2 человека покаялось. За общей сложности покаялось 15 человек. И я задаюсь вопросом, все ли люди пришли в церковь. Одна сестра приходила в церковь после служения благовествующего. И несколько раз была в церкви. Друзья, я думаю, что, возможно, она будет Детем Божьим. Так хотелось бы. Друзья, дисков примерно около 400 штук мы раздали. Трактатов, друзья, я точно не знаю, но за этот год сколько мы раздали. Ну, за 2 года около 5000. Библиотека не постоянно у нас проходит, за что мы очень тоже сильно переживаем и хотим, чтобы это дело благовествовано тоже могло быть в порядке. Детский приют, друзья, мы каждый год проводим для детей детский лагерь для тех неверующих детей, которые там есть. В этом году мы назначили день, чтобы там тоже готовились, чтобы этот лагерь прошел. Нас обнадежили, но мы детей нам не пустили. Определенные причины сказали нам под видом того, что там какие-то болезни ходят и так дальше. Ну, мы так с своими детьми, своей церковью провели лагерь. Друзья, пусть Бог поможет, чтобы мы могли эти труды, то, что Бог, друзья, нам сегодня показывает, эту начатую жизнь, чтобы сохранить ее до конца. Как ее сохранить? Один человек уверовал и пишет духовному своему наставнику и говорит: знаешь что, мне так тяжело жить, мне так тяжело вот эти трудности встречать, что мне делать? А он ему пишет: ты думаешь, что тебе тяжело жить? А жить по-христиански вообще невозможно. Жить можно лишь только умирающих тысячами, сотнями смертями в каждый день. То есть, когда мы много раз в день умираем, когда мы пересматриваем свои ошибки, каемся, идем к Богу, друзья, и просим у Него милости за каждым разом. Господь только тогда нас благословляет. Пусть Господь нас благословит, то начатое сохранит до конца. Аминь.